Глава 6. Правила морского порта. «Боюсь, на реставрацию замка придется серьезно потратиться, госпожа. А вы еще и про дороги упомянули. Да и к тому же намереваетесь построить лабораторию для нанятых магов. Может, стоит придержать деньги? Учитывая высокий уровень бедности на землях, требовать налоги, как минимум, негуманно. Да и сомневаюсь, что какой-либо высокоуровневый маг вообще согласится жить на здешних землях. Их, как обычно, привлекает столица и высокий уровень жизни». «Лео», — обратилась к юноше, который сидел на соседнем коне и, помимо того, что ехал верхом, старательно делал некие пометки в своем блокноте. «Я понимаю, что ты озадачен, но лучше делать именно то, что я говорю. Я не собираюсь взимать налоги у фермеров минимум 5 лет». «Что? Но ведь тогда...» «Однако это правило не касается купцов, которые посещают мои земли», перебила парня, кивнув в сторону виднеющегося вдали моря. «Король был весьма великодушен и подарил мне помимо замка еще и морской порт. Не воспользоваться им было бы наиглупейшим шагом». «Госпожа», — тут же подал голос Луи, — «но ведь порт относится к королевскому уровню. Разве вы имеете право требовать налог с прибывших? Это может не понравиться тем, кто уже долгое время является постоянным партнером королевства». «Вот и посмотрим», — усмехнулась в ответ. После освобождения замка от нечисти стало сразу ясно, что обычным косметическим ремонтом тут не справится. Понадобится серьезная реконструкция, которая потребует огромную сумму вложений. И проблема не столько в строительных материалах, сколько в самих строителях. Нужны люди. Разумеется, можно подать запрос в столицу, но этого мало. Чтобы что-то отстроить, нужны материалы. Да, до моих земель все необходимое привезут по морю, что уже неплохо. Но что дальше? Нормальной дороги, связывающей замок и порт, нет. Тут не то что карете, а даже одиночным лошадям пройти будет трудновато. Копыта вязнут в грязи, и это всего лишь с одиноким всадником. А что начнется, когда начнут перевозить бревна, кирпичи и другие материалы? Сдается мне, что большая часть до замка даже не дойдет. Конечно, если бы у меня в подчинении был маг высокого уровня, то со строительством не возникало бы вопросов. Но маги очень капризны, и большая часть из них двинутые на голову. Причем, чем выше уровень маны в их телах, тем больше безумств обитает в их головах. Но даже так большинство людей предпочитают мириться с несовершенством магов ради их волшебства и чудес, которые они приносят в мир. В принципе, как и я, даже зная о том, насколько они могут быть опасны, согласна держать хотя бы одну магическую бомбу на своей территории, чтобы, разумеется, эксплуатировать ее. Но маги и в самом деле очень капризны. Они не любят физический труд. Вообще не любят что-либо делать руками, только магией. Даже одеваются и зубы чистят именно магией, считая всех остальных, кто так не делает, бесполезными дикарями. Чтобы приманить хотя бы одного мага, нужны удобства. Нужно то, на что клюнет хотя бы один волшебник. В основном это деньги, но не всегда. Порой это может быть что-то совершенно необычное. Например, бесплатная вкусная еда, которую можно есть круглыми сутками. А может и вовсе возможность уединиться в полной тишине. Но больше всего они любят изучать саму магию. Опыты, эксперименты, постоянное стремление постичь большее. В принципе, пока это не доходит до опытов над людьми и в целом не нарушает морально-этические нормы, изобретения магов также не будут лишними. Именно для этого нужна магическая лаборатория. И когда начинаешь расставлять приоритеты, понимаешь, что до починки замка дойдет далеко не скоро. В принципе, меня это не пугает. Мне не привыкать спать под открытым небом в любую погоду. Однако, все равно лучше не медлить. Нужен источник дохода. И сейчас, пожалуй, именно морской порт способен обеспечить меня стабильными поступлениями. Хотя я и не рассчитываю на то, что сорву джекпот. «Ох, смотрите!» — бросил Лео, указав вперед. «Кажется, мы на месте!» «Да...» — фыркнул Луи скептическим взглядом, осматривая все вокруг. «Сразу видно, что война с монстрами и эти земли затронуть успела». «Ну...» — пожал плечами. «Надеюсь, что хотя бы местечко, где можно будет перекусить, найдется». «Боже!» — устало вздохнул Лео. «Ты вечно только о еде и думаешь!» «А что мне делать, если я голоден?» — недовольно ответил близнец. «Да мы недавно ели!» — почти взмолился Лео. «Недавно? Да это было практически 3 часа назад!» — начал раздражаться Луи. «Сдается мне, что во время одной из битв моего брата похитили, а подкинули какого-то прожорливого монстра», — простонал Лео, устало потирая виски. «Что? Да ты просто завидуешь!» — в свою очередь отмахнулся Луи. «Завидую?» — переспросил в ответ Лео. «И чему же?» «А тому, что я красивее тебя». «Что?» — аж взвизгнул Лео. «Олух, мы вообще-то близнецы». «Ну да», — пожал он плечами. «И я тот, что красивее». «Какого? С чего ты вообще это взял?» Начинал злиться Лео, а Луи только это и было нужно. «Ну...» — задумчиво протянул тот, злобно усмехаясь. «Начнем с того, что из нас двоих девственник тут только ты». «Ах ты! Сдохни!» — завопил раскрасневшийся Лео, швырнув в брата огненный шар, но тот был мгновенно отбит в сторону, не причиняя Луи никакого вреда. Наоборот, Луи только оттянул пальцем нижнее веко и высунул язык, словно мелкий мальчишка. Это спровоцировало Лео швырять еще больше огненных шаров в надежде, что хотя бы один попадет. Но нет, ни один снаряд так и не достиг цели. А мана Лео стремительно уменьшалась, после чего он, запыхавшись, наконец-то опустил руки, а из его живота раздалось жалобное рычание. Луи тут же разразился громогласным хохотом, что заставило Лео покраснеть еще сильнее. «Меня упрекаешь? А сам голодный!» Продолжал хохотать Луи, на что братец уже предпочитал молчать. «Можно попробовать отыскать какую-нибудь таверну», — вздохнула я, уже давным-давно привыкшая к подобным выходкам с их стороны. Раньше успокаивала их и разнимала хулиганов, но со временем поняла, что это бессмысленно, и теперь просто не обращаю внимания. «О, вроде бы подойдет», — кивнула в сторону небольшого деревянного сооружения, над входом которого висела вывеска «Таверна Билли». Перед зданием стояло несколько лошадей, которые явно выполняли роль транспорта. А из самой таверны доносился шум, смех и голоса людей. По всей видимости, заведение открыто, можно и заглянуть. Правда, когда мы вошли в здание, голоса резко смолкли. Тут было от силы человек 15, все мужчины среднего возраста. И если судить по одежде и намертво закрепившемуся запаха рыбы, можно предположить, что это рыбаки. Многие косились в мою сторону, как на угрозу. Мало того, что я практически на голову выше них, так еще и с оружием на поясе. Да и мрачная одежда близнецов не внушала уверенности, что мы пришли с миром. Обычно в таких заведениях стараются проявить заинтересованность, но не в этот раз. Они даже взгляда моего избегали, боялись. «Доброго дня», — обратилась к трактирщику. «Что у вас есть поесть?» «Ничего особенного», — мгновенно отозвался невысокого роста мужчина тучного телосложения. При этом у мужчины даже пышные пшеничные борода и усы имели круглую форму, что придавало ему образ пуделя. «Уха, если желаете». «Да», — кивнула я, кинув тому одну золотую монету. «Дайте две порции, пожалуйста». Трактирщик монету мгновенно поймал, а как увидел золотую, побледнел, покрылся потом и произнес. «Прошу прощения, но у меня не будет сдачи». «Ничего», — улыбнулась тому. «Взамен поделись информацией, кто сейчас заведует портом». «Что?» — растерялся мужчина, побледневший еще сильнее. «Я... Зачем вам это?» «О-хо-хо, вот это реакция. Мне хотелось просто поговорить с местным руководителем, да и поинтересоваться, чем могу помочь на первых порах. А тут, оказывается, все намного интереснее. По всей видимости, местная шишка весь порт в страхе держит. Вот стоило мне обернуться, как все посетители таверны под любым предлогом пожелали покинуть заведение. Боятся, что я расспрос начну вести? Или вообще за разбойника приняли?» Да, я, конечно, не в бальном платье в таверну заглянула, но в конце концов, и не облитая с ног до головы человеческой кровью. «Просто скажи мне, где этот человек?» — попросила у трактирщика, отчего мужчина поежился еще сильнее. «Поверьте, вы не захотите иметь с ним дело. Лучше ступайте дальше. Куда вы там едете? В столицу? Через дорогу увидите карету, которая туда направляется. Может, место свободное найдете?» «Он принял меня за приезжую туристку?» «Я, конечно, хоть и приезжая, но все же в столицу обратно не собираюсь. Я уже сама решу, с кем мне иметь дело, с кем нет», — вздохнула. «Просто скажи мне, где он, после чего получишь еще 5 золотых». Увидев дополнительное золото на прилавке, трактирщик наконец-то посмелел. Похоже, жадность притупила инстинкты и направила беседу на нужный лад. «Вы найдете главу в местном лазарете», — ответил мужчина. «Он там». «Лазарет?» — удивленно протянул Луи. «Может, он болен?» — также задумался Лео. «Нет», — тихо ответил мужчина, опустив голову. «Он там живет. Отныне местный лазарет является его личными апартаментами». «О, даже так? Ну, как говорится, красиво жить не запретишь. По всей видимости, пока шла война, властям было плевать на то, что тут происходит. Главное, чтобы торговля через порт шла, а остальное не так уж и важно. Однако всему, рано или поздно, приходит конец». «Что же?» Усмехнулась, после чего направилась к выходу. «Пойдемте в лазарет, пообщаемся с местным руководством». «Госпожа», — прозвучал жалобный голос Луи. «Но мы ведь еще даже не поели. Не пропадать же добру, верно?» Вздохнул парнишка, грустным взглядом указывая на горячую тарелку наваристой ухи, которую держал в руках. «Ладно», — вздохнула я. «Сначала поедим, а потом продолжим путь». С виду это был самый обычный лазарет, но при этом, если брать в расчет все окружающее, здание лазарета было самым лучшим. Нет разбитых окон, нет обшарпанных от морского ветра стен, целая черепица на крыше. Да и сам двухэтажный дом состоял, ко всему прочему, из двух корпусов. Если бы это было обычное здание, а не лазарет, я бы назвала его особняком. И, по всей видимости, кто-то также об этом подумал, присвоив дом себе целиком. Да уж, нашему королю придется еще долго порядок в стране наводить, если куда ни плюнь, везде будет такое самоуправство. В любом случае, на своих землях я подобного не потерплю. Не будем рубить с плеча, попробуем пообщаться с этим представителем местной власти. Может, он и не настолько плох, как кажется на первый взгляд. Подойдя к воротам, мы тут же столкнулись с двумя вооруженными рыцарями. По всей видимости, наемники, но доспехи и меч хорошего качества. Сами мужчины высокие, крупные в плечах, а физиономии такие, словно всю жизнь лицом кирпичи разбивали. Да, и ведь таких где-то находят. Наверное, для того, чтобы всех сразу же отпугнуть. Ну а если будет слишком смелым, то, по всей видимости, и на языке оружия поговорить не против. Верно? «Стой!» — рявкнул один из рыцарей, выставив перед собой раскрытую ладонь. «Дальше ходу нет. Это частная территория». «Частная, значит? Ну и ну». «Помогите!» — воскликнула я, тут же обняв Лео за плечи и слегка отклонив его назад. «Моему другу плохо! Это же лазарет, верно? Прошу вас, помогите!» «Братик!» — тут же присоединился Луи, выдавливая слезы. Сразу все понял и решил поддержать игру. «Ты только держись! Мы уже на месте! Нам помогут!» «Умираю!» Также включился в игру Лео, к тому же для большей убедительности закатил глаза и вытащил наружу язык. «Я вижу свет!» «Бабушка, это ты меня зовешь?» «Нет, братик, не иди к ней!» — вопил Луи, хватая руку Лео. «Чего же вы стоите?» — бросила я в сторону рыцарей, которые от такого концерта переглядывались, но все равно не пускали на территорию лазарета. «Моему другу нужна помощь!» «Сказали же, не положено!» — в ответ прикрикнул в мою сторону рыцарь, вытаскивая клинок из ножен. «Если желаете, могу окончить ваше мучение». «Какого?» — начал злиться Луи, прекращая держать брата за руку. Маска грусти, страха и печали исчезла с лица в одно мгновение. Всего несколько секунд понадобилось парню, чтобы выхватить меч и вырубить рыцарей одним ударом в затылок. Те даже сообразить ничего не успели, лишь негромко охнули и рухнули мешком на землю. «Путь открыт!» — улыбнулся Луи, кивая в сторону здания. «Даже удивительно, что их всего двое. Наверное, не рассчитывали встретиться с такими, как мы». Вздохнул Лео, также принимая исходное положение и заходя на территорию лазарета. «Либо они все в самом здании, и нам необходимо быть осторожными», предупредила парней, на что те согласно кивнули. Однако, несмотря на все опасения, внутри нас не ожидала какая-либо засада. Более того, вообще никого не нашли. Просто проходили один коридор за другим, минуя просторные палаты, которые изначально планировались для больных и сотрудников лазарета. Но теперь тут все иначе. Возникало такое чувство, что тут живет по меньшей мере зажиточный барон, а так и вовсе граф. Столько предметов роскоши далеко не у каждого отыскать можно. Редкие картины, часть из которых давным-давно потеряна или украдена. Скульптуры из разного материала, таких как бронза, камень и даже мрамор. Отчего только стоят редкие экземпляры брони, которые украшали стены. И ведь на каждой уникальной броне всегда имелся особый знак, состоящий из двух частей. Первая часть принадлежала мастеру, который изготовил броню, а вторая часть символизировала то, какой именно семье преподносится эта броня. И если бы этих знаков не было, я бы сослалась на то, что это просто удачная копия, подделка. Ведь оригинал повторить практически невозможно. Даже саму подпись, которую оставляет мастер, подделать невозможно, так как она несет с собой частичку самого художника, а именно либо след маны, либо ауры. Я рассчитывала на то, что это подделка. Да, красивая, но все же подделка. Однако нет. Все, что здесь находилось, оригинал. Я, как мастер меча, отчетливо чувствовала отпечаток ауры, которую оставил кузнец на своих изделиях. И это говорит только об одном. Пока такие, как я, воевали и стремились принести мир людям, были и такие люди, которые этим пользовались. Разбой, воровство, контрабанда. Порой пользовались тем, что хозяина нет дома. Ну и, разумеется, выносили из дома все добро. И если это только в начале здания, что же он умудрился припрятать в закромах? Наконец-то мы дошли до самой последней комнаты, в которой, по идее, должен находиться главврач. На этот раз изнутри я почувствовала живое присутствие. Там люди. И если судить по энергетике, как минимум 10 человек. Даже любопытно стало. «Тук-тук!» — крикнула я, ударив дверь ногой и выломав ее внутрь помещения. «Оу!» — с усмешкой бросила. «Так у вас было открыто!» Зрелище, что передо мной предстало, можно было увидеть разве что в каких-нибудь дешевых турецких сериалах. На стенах дорогие рукотворные ковры, на полу разбросанные яркие подушки, а в центре комнаты стоял широкий красный диван, обитый золотом, на котором, подобно шейху, восседал невысокий и худой мужчина 40 лет. По обе стороны от него, а также в ногах, находились молодые и привлекательные девушки, у которых одежда едва ли прикрывала тело. Три красавицы для одного коротышки? Неплохо мужик устроился. Очень неплохо. Правда, на меня они смотрели с таким страхом. Подумаешь, дверь выломала. Чего на меня смотреть, как на демона? Хотя, если сравнивать меня с ними, то те девушки едва ли доходили мне ростом до груди, да и как минимум на 10 лет моложе. Сам же мужчина по-любому чувствовал себя этаким султаном. На каждом пальце по золотому перстню, на шее несколько медальонов и ожерелий, одежда из чистого шелка. А вот за спиной, хоть и скрыто от глаз, стояли около 6-7 наемников. Прятались за коврами, не привлекая внимания. Ждут команды своего начальника, но тот молчит. И в отличие от тех же девушек, выглядит весьма уверенно. «Я так понимаю, вы и есть новая госпожа здешних земель, не так ли?» С усмешкой спросил мужчина, потирая рукой свои длинные жиденькие усы с бородкой. «Что ж, я закрою глаза на то, как вы обошлись с моими людьми снаружи, однако вам следует уже понять свое положение и принять кое-какие правила». «Неужели?» — улыбнулась я, чувствуя, что сейчас начнется шоу. Так его предупредили, что явится новая маркиза, которой даровали эти земли. Но он посчитал, что я ничего из себя не представляю, так что даже прятаться и шифроваться не стал. «Маркиза Феникс», — обратился он ко мне, высокомерно задрав подбородок и положив руки на колени. Причем не на свои, а на обнаженные колени девиц, которые жались к нему пышными грудями. «Хоть вы и герой войны, но уже давно должны были понять одну простую истину. Миром правят мужчины. И пока вы там развлекались за пределами территории королевства, я в одиночку восстанавливал здешний морской порт». «Развлекалась? Это он так называет войну?» Я, будучи адъютантом герцога, была не просто за пределами королевства, а в самой, что ни на есть, жопе мира. А этот кусок дерьма пытается меня убедить, что он тут редкостный страдалец? «Да ты!» — начал Лео, сгорая от злости, но я вытянула перед ним ладонь, давая понять, чтобы тот помалкивал. «Что ж, не знаю, как вас там. Большое спасибо, что присматривали за моими землями», — с улыбкой произнесла, игнорируя недовольный взгляд коротышки. «Однако с этого момента я принимаю все полномочия на себя и в ваших услугах более не нуждаюсь». «Очень смешно, маркиза», — бросил местный глава. «Но лучше вам прислушаться к моим словам. Сколько с вами людей пришло? Всего лишь двое, да и то какие-то юнцы. В принципе, и так ясно, что вы выбрали их не для защиты, а собственных утех. Если видите, то в этом мы с вами похожи. Также предпочитаю помоложе». Коротышка посмотрел в глаза одной из своих красавиц, на что та натянуто улыбнулась. Да и улыбаться ей особо не хотелось. Скорее, она продолжала следить за каждым нашим шагом. А вот близнецы, что стояли рядом со мной, уже буквально дрожали от переполняющих их эмоций. «Можно я? Ну можно я? Пожалуйста, можно я?» Шепотом повторял Луи, который тянулся к рукояти меча. «Нет, теперь я...» Также шептал Лео, в чьих руках засияли искры. «Моя очередь, теперь я». «Спокойно», — одернула парней, на что те резко выдохнули и постарались подавить бурлящую в них жажду убийства. «Именно», — усмехнулся коротышка. «Своих щенят лучше держать поблизости, если не хотите, чтобы их убили ненароком. А со мной вам лучше дружить, маркиза Феникс. У меня есть связи, деньги и рабочая сила. Вы ведь сюда за ней пришли, верно?» «Допустим», — спокойно ответила ему. «Откуда информация?» А тут и гадать не нужно», — улыбался мужчина, продемонстрировав целый ряд золотых зубов. «Замок, осколок сердца, облюбовала нежить, верно? Вот и ищите сильных рыцарей, чтобы избавиться от нежити». «А, так он еще не в курсе, что я уже давно успела от нее избавиться. Хорошо. Значит, своих шпионов среди местных коротышка не оставил». «Я передам вам парочку ребят, а также...» Поманил пальцем, после чего к нему подошла четвертая девушка, которая вышла из-за ковра, держа в руках золотой поднос с увесистым темно-коричневым мешком сверху. Трудно сказать, что там, но по объему и тому, сколько сил девушка прикладывает, чтобы держать поднос, груз в мешке весил больше 4 килограммов. Однако коротышка с легкостью схватил мешок и швырнул его к моим ногам. Мгновенно при падении на пол раздался мелодичный звон золотых монет. «Что это? Взятка?» «Это вам так, на первое время», — с неким пренебрежением произнес коротышка. «Позже мои люди принесут еще. От вас требуется только не лезть в мои дела и закрывать глаза на все, что тут происходит. А через 2 недели я сам приеду к вам, маркиза». «Неужели?» — улыбнулась я, сожалея о том, что не прихватила с собой зефир или хотя бы хлебцы. Учитывая уровень ярости, исходящий от Луи и Лео, можно было насадить на шампур немного еды и поджарить ее. «И по какой милости мне стоит ждать такого важного гостя?» «Конечно, с целью брака», — бросил коротышка так, словно это само собой разумеющееся. «Женщины по природе своей глупы, так что вы должны быть благодарны мне уже за то, что я, как мужчина, беру все в свои руки. Я, так и быть, приму титул маркиза и начну управлять землями, и это я еще иду на уступки». «Вот как!» — все еще улыбалась я. «Разумеется», — кивнул коротышка. «Я, как и любой адекватный мужчина, предпочитаю юных и хрупких красавиц, напоминающих цветы, а не тех, от кого за версту разит кровью, оружием и убийствами». «Ну, понятно, понятно», — вздохнула я, после чего наклонилась, чтобы подобрать мешочек с монетами, и спокойно произнесла. «Мальчики, я устала, присесть хочу». «Что?» — бросил коротышка, не сразу поняв, к кому я обращаюсь. Но уже в следующую секунду он со своими любовницами дружно полетели на пол к моим ногам. Луи и Лео одним смачным пинком по спинке дивана вытолкнули оттуда сидящих, после чего подняли диван и поднесли его ко мне. Более того, стянули один из ковров и постелили сверху, чтобы я не садилась туда же, где недавно сидел этот уродец. «Что? Да какого черта? Что ты себе позволяешь? О!» Усмехнулась, закинув ногу на ногу и посмотрев на местного главаря сверху вниз. «Мы уже на «ты»?» «В любом случае, твое предложение весьма заманчиво. И да, от денег я не откажусь. Благодарю. Вот только знаешь, я, пожалуй, также заберу и все остальное». «Все остальное?» — не понимал коротышка. «Что именно?» «Я и говорю», — улыбнулась в ответ. «Все, абсолютно все». И тут до него наконец-то дошло. «Охрана!» Заверещал главарь, пятясь назад и тут же прикрываясь наемниками, которые по сигналу вышли из своих укрытий и высвободили свои клинки. «Лео, добавь еще одну надпись в блокноте», — попросила парня, спокойно поднимаясь с дивана. «Какую же?» — мгновенно поинтересовался близнец. «Необходимо отремонтировать лазарет», — ответила тому, на что коротышка и его подчиненные нахмурили брови и с непониманием переглянулись. Словно спрашивали, что именно чинить, он же цел. Но ответ уже летел в их сторону. Не вынимая меч из ножен, одним взмахом отшвырнуло всех наемников резким порывом ветра. Кто-то отлетел до конца стенки, кто-то просто вылетел в окно, а кто-то был настолько мелким и худым, что выполнял роль пули и, врезавшись в стену, так там и застрял. «С ума сойти!» — воскликнул Лео, просматривая бухгалтерские книги. — Они все продали, все, что тут было. В порту не осталось ни одного судна, которое бы принадлежало здешним землям. А то, что не смогли продать, разобрали по запчастям и пустили на дрова зимой. — Одно радует, — вздохнул Луи, поднимая с пола золотую корону и надевая ее себе на голову. Сокровищница тут заполнена доверху. Наконец-то мы проникли в хранилище местного главы, который добровольно открыл нам дверь и продемонстрировал содержимое. В небольшой комнате, где могла спокойно поместиться двухспальная кровать, была высокая гора золота, сундуки с жемчугом, драгоценные камни и украшения, а самое главное – долговые расписки всего портового городка. В долгу перед местным главой были практически все жители, Чтобы выжить, они занимали у него деньги под огромный процент. Проблема в том, что большинство местных жителей не образованы, поэтому обмануть их не составило труда. Подписывают договоры, которые даже прочесть не могут, а после лишаются всего нажитого непосильным трудом. Сталкивалась я уже с подобными отморозками. Другой город, другие люди, но ситуация та же. Нетрудно представить, что было бы с местными жителями, если бы не мое появление. Этот ублюдок даже на детей умудрился накинуть долговую удавку. В любом случае, хорошо, что все это закончилось, — протянул Лео, радостно улыбаясь. Тут денег достаточно, чтобы восстановить замок осколок сердца. Забудь о замке, — прервала я мечтательные грезы юноши. Необходимо заняться восстановлением порта, а также следует подумать о том, чтобы приобрести либо построить несколько кораблей. «Оу!» — протянул Луи, услышав мои задумки. «У нас будет свой флот?» «Скорее торговые судна», — пожала плечами. «Хотя там видно будет». «Вот именно!» — воскликнул Лео. «Давайте сначала решим самое важное, а потом подумаем о кораблях. Если на то пошло, то на какое-то время судно можно арендовать у короля». «Тут он, конечно же, прав. Да вот только везде имеются подводные камни». Начиная с подотчетности, заканчивая тем, что в мои дела будут пытаться сунуть нос все, кому не лень. Если восстановить порт, то это будет самый лакомый кусочек для любого аристократа. Выход в открытое море. В прошлом за эту возможность объявляли войну, и я не удивлюсь, если и мне кто-нибудь из дружелюбных соседей решит воткнуть нож в спину. «Ладно», — вздохнула я, после чего посмотрела в сторону Лео. «Ты сможешь все это как следует упаковать и собрать?» Указала на золото и драгоценности. «Ну...» — почесал затылок парень. «Если только создать пространственные сумки...» — предложил маг. «Но на это потребуется время». «Сколько?» «Час или полтора?» — мгновенный ответ, на что я согласно кивнула и со словами «работай» вышла из помещения. Помимо того, чтобы прихватить с собой деньги, которые очень даже кстати появились, нужно было разобраться еще кое с чем. «Эй, ты!» Обратилась к бывшему лидеру, который сейчас связанный и избитый, сидел на полу. «Идешь за мной». И, не дожидаясь согласия, схватила коротышку за веревки, которыми он был связан. После чего, как торбу, потащила к выходу из лазарета. В одной руке у меня был болтающийся на веревках человек, а вот в другой – стопка расписок, которые удалось отыскать в хранилище с золотом. Вначале, стоило прохожим увидеть меня, прятались кто куда мог. Мало того, что я выше большинства местных людей, так еще и спокойно выхожу из лазарета, где обитает их общий враг. Разумеется, что они сделали не совсем лестные выводы. Либо я подчиненная коротышке, либо еще хуже. Однако, когда увидели, что я держу в руках избитое тело того, кто их долгое время узурпировал, неожиданно остановились. Возможно, им и было страшно, но все же любопытство было сильнее. Пришлось выйти на центральную площадь в этом портовом городишке, чтобы меня было видно со всех сторон. И долго ждать не пришлось. «Извините, что спрашиваю, но кто вы?» — услышала тихий и старческий голос со стороны. «Решили послать на разведку старика? Хорошо, пусть так. Хоть их и не видно зрительно, но при помощи ауры я чувствую, как меня окружили практически все жители городка. Я маркиза Феникс, Элайджа Феникс», — представилась перед стариком. «Та, кому передали в правление данные земли». «Госпожа?» — дрожащим голосом произнес старик, который явно не ожидал, что перед ним будет стоять сама аристократка. «А что тогда с ним?» — указал тростью в сторону связанного коротышки. «Ничего», — спокойно ответила старику. «Просто мусор выношу». «О-о-о!» — только и мог он сказать, округлив глаза. Но тут и листовки в другой руке заметил. «А это...» До конца вопрос задать не мог, боялся, хотя сразу ясно, что это его волнует ничуть не меньше. «Старик», — обратилась к незнакомцу, на что тот вздрогнул. «У меня дело к тебе есть». Начала я, но, по всей видимости, пожилой мужчина не привык к тому, чтобы аристократы разговаривали так прямо. «Ну да, это я знаю. Но, с другой стороны, уже давно не девочка, чтобы ломаться и подстраиваться под все нормы и правила. Отыщи всех, кто умудрился с этим мешком дерьма контракт заключить». «И что с ним будет?» — дрожащим голосом спросил он. «Контракт-то непростой, магический». «Что надо, то и будет», — холодно произнесла. «Давай, зови своих, не желаю тратить много времени». Старик вздохнул, после чего несколько раз ударил тростью по камню. Ровно 3 удара. Мелодичный звон пронесся по всей площади. Пара секунд раздумья, и вот, как я и ожидала, со всех углов стали выходить жители, которые изначально предпочитали прятаться. Тут преобладали мужчины средних лет, были, конечно же, и женщины, да и дети имелись, но их намного меньше, чем в поселении рядом с замком. Ладно, в любом случае, жизнь есть, а это главное. «Старейшина, ты звал?» — раздалось из толпы. «Старейшина? То есть раньше он был лидером этих людей, пока этот коротышка не присвоил себе все их средства, так еще и пленил магическими расписками? Значит, есть с кем говорить. Неплохо». «Склоните головы», — произнес неожиданно твердым голосом старик, чем вызвал у меня удивление. Со мной он разговаривал так, словно одной ногой уже на том свете. «Перед вами ваша госпожа, маркиза Феникс». «Что? Это она? Уже здесь? Говорили же, что ей будет плевать на нас. Аристократы, что на этот раз? Повысят налоги? Или окончательно убьют?» Шептали голоса со всех сторон. «После войны нам самим есть толком нечего. Чего еще хотят?» «Да уж, распинаться перед всеми будет долго, утомительно и раздражающе. Я не из тех личностей, кто способен угождать всем и каждому. Скажешь раз, те потребуют еще, еще и еще. А там всегда найдутся те, кто не верит, кто сомневается, кто обвинит во всех грехах. Проще сделать то, зачем я их позвала, и уйти. У меня в руках ваши расписки, которые вы дали этому отбросу», — кивнула в сторону связанного коротышки. На лицах горожан мгновенно возникли мрачные гримасы. Они словно говорили мне, что они рабы, а я их работорговец. Да, снова недопонимание. Ладно, мне всегда было проще показать делом, нежели словами. Подойдя к связанному бывшему главе города, поднесла к его раненому лицу все листовки, после чего провела листками бумаги по всем ранам, обмазывая их в крови. Только когда все договоры были испачканы кровью владельца, подбросила бумаги вверх, после чего несколькими легкими движениями разрезала бумагу на тысячи мелких частей. В итоге в сторону людей уже полетело конфетти, а не долговые расписки. Магические договоры, особенно если это касается денег или долга, невозможно разорвать или уничтожить. Только владелец договора способен их разорвать, предварительно добавив каплю своей крови, как бы говоря, что это точно он и он одобряет. Теперь же договоров нет. «Как это?» — вновь зашептали жители. «Это свобода? Мы свободны?» «Значит так. Начала я, перебивая разговор горожан. Этого ублюдка отправят в столицу и будут судить по закону. В принципе, и так ясно, что его будет ждать эшафот. Что касается вас, то я ищу работников для восстановления территории. Стабильная зарплата, выходные и безопасность гарантированы». «Восстановление территорий? А каких именно?» — спросил кто-то из толпы. «Территория около замка Осколок Сердца?» «И там в том числе». Кивнула в ответ, на что среди толпы тут же пробежался хохот. «Да там же монстры каждый день из леса выбегают, а в самом замке вообще нежить поселилась. Но нет!» — хохотали мужики. «Спасибо, конечно, маркиза, за то, что даровали свободу, но жизнь для меня ценнее». «Я гарантирую вашу безопасность», — настаивала на своем. Люди хоть и перестали смеяться, но сразу было видно, доверия я им все равно не внушаю. И всему виной страх, стереотипы и полная невозможность доверять кому-либо еще. Один раз обжегся, и вот уже на воду дуешь. Что же, заставить их я все равно не в силах. «Если передумаете, знаете, где меня найти». Бросила напоследок, после чего вновь схватила бывшего главу и направилась прочь от толпы. Ну что могу сказать, где-то находят, где-то теряют. Мы нашли дополнительные финансы для развития территории, однако с людьми вопрос до сих пор не решен.